Глава десятая. Ворота Мордора. Горлум прыгал с кочки на кочку, останавливался, поводил носом, петлял, выбегал к узкой каменной россыпи, падал на четвереньки и, забавно подкидывая зад, бежал дальше. Хоббиты еле поспевали за ним. Иногда они оступались, попадая ногой в зеленоватую жижу, и пенистая ряска лепилась до самого колена чешуйчатым чулком. Горлум опасливо обегал окруженные сухими камышами масляно поблескивающие черной водой окна, отплевывался, отфыркивался и бормотал под нос нечто похожее на тоскливую тягучую песню. «Штилая землица кусается и злится, холодно, крепкие камни, ох, не по зубам мне, голодно, прячутся рыбки в реченьке зыбкой от горлума». Сэмми не выдержал и прикрикнул на него: «Эй, Барматун, помолчи, мы сами еле на ногах держимся». «Ты прав, Сэмми», — откликнулся Фродо. «Найти бы место по суше, да присесть, перекусить». Горлом сглотнул слюну. «Умненький хоббик, славненький хоббик, добренький хоббит нас накормит. Смягорл приведет хоббиков в сухое местечко». Он повертел головой, поймал носом ветерок и, быстро перебирая всеми конечностями, разбрызгивая стылую жижу, по собачьей припустил к заросшему гниющей осокой островку. Неожиданно оказалось, что остров перерезает тонкой ниточкой прозрачный и чистый ручей. Вероятно, последняя жилка когда-то полноводной речки. Хоббиты повалились на мелкие серые камни, бывшие прежде дном реки, и Сэмми вытащил из сумки несколько сухих сытников. «А где свежая рыбка?» — разочарованно протянул Горлум. «Ешь, что дают!» — рассердился Сэмми. Горлум опасливо взял в руки сытник, понюхал его и с отвращением отбросил. «Фу, фу, фу! Еда эльфов! Сухие листья, пыль и зола!» Фыркнул он и заскулил. «Бедненький Семиогорл, голодненький Семиогорл, худенький Семиогорл, он умрет с голоду!» Сэмми и Фродо, не обращая внимания на хныканье Горлума, с аппетитом уплетали лириенские хлебцы, которые показались им отменно вкусными. Запив сухие лепешки свежей водой из ручья, хоббиты приготовились немного поспать. «А с этим как быть?» — кивнул на Горлума Сэмми. Тот услышал и мелко закивал. «Пусть усталые хоббики поспят. Семиогорл не станет им мешать». Он свернулся калачиком в двух шагах от них и тут же тоненько засвистел носом. Сэмми подождал несколько минут. Горлум не шевелился. Тогда хоббит подошел и толкнул его в бок. Тот пробормотал что-то во сне и пошлепал губами. Фродо уже спал, и Сэмми, не в силах бороться с дремотой, прилег между ним и Горлумом, положив на всякий случай рядышком обнаженный меч. Проснулся он от зыбкого холода, пронизывающего до костей. Небо потемнело, дул порывистый ветер, утробно булькало окружавшее их болото. Сэмми поднял голову и огляделся. Фродо мирно посапывал рядом. Горлума не было. «Сбежал!» — ахнул Сэмми. «Бросил нас посреди гиблой топи!» Фродо открыл глаза, приподнялся на локтях. «Не голоси!» — строго сказал он. «Никуда Горлум не денется. Вернется. прелесть его привязывает покрепче веревки. И Фродо потрогал спрятанное под плащом кольцо. И верно. Вскоре из-за кочки показалась круглая голова с оттопыренными ушами. Горлом зажал в цепких пальцах, перепачканных черным мылом, трепещущую рыбку, и вдруг впился в нее зубами. Раздалось громкое чавканье, хруст, и вскоре от рыбки остался лишь колючий верх хвоста. Горлом облизал губы, стряхнул с волос налипшие волокна тины. «Снегорл не обманул хоббиков», — довольным голосом проворковал он. «Хоббики могут верить честненькому Семиогорлу». Сэмми сомнением покачал головой, но промолчал. Фродо бодро вскочил на ноги. «Пора! Совсем стемнело!» «Опять тащиться через болото!» — недовольно проворчал Сэмми. «Смелые хоббики могут добраться до черных гор и по-другому!» — быстро заморгал Горлум. «Есть большая каменная дорога!» — он махнул тонкой жилистой рукой на север. «Смеогорл ходил по ней давно-давно. Он увидел Смеогорла. Он все время смотрит на ту дорогу». Горлом болезненно вздрогнул и огляделся. «Нет, Смеогорл поведет вас через болото. Дорога дорогая, трудная дорога. Но он не увидит. Густой туман, хороший туман, скроет хоббиков». В сумерках, затянутое ряской болото, обманчиво казалось приветливым зеленым лугом. Но Горлум был осторожен. Он двигался мелкими шажками, каждый раз прощупывая руками зыбкое месиво, пробуя ногой выступавшие из трясины мшистые горбатые кочки. Фродо и Сэмми гуськом пробирались за ним, ступая след в след. Они шли почти вслепую, полагаясь на острый нюх и чуткое ухо Горлума. Вскоре совсем стемнело. Беззвездное черное небо слилось с уходящими за горизонт болотами. Вдруг впереди, справа и слева от них, замелькали огоньки. Они плясали в воздухе, словно язычки пламени, оторвавшиеся от свечек. Постепенно огоньки собрались и длинными колышущимися рядами потянулись вдоль болота. Они уже обступали путников со всех сторон. «Что это? Или мне мерещится?» — потряс головой Сэмми. «Мертвые топи!» — прошептал Горлум. «Могильные огоньки заманивают!» Он обернулся к замершему Фродо. «Нельзя останавливаться, господин!» Фродо стоял как зачарованный и не мог оторвать взгляда от пляшущих огненных язычков. Руки хоббита бессильно опустились. Глаза помертвели. «Хозяин! Хозяин! Опомнитесь!» — затряс его Сэмми. Он рванул Фродо за руку, сам не удержался и плюхнулся ничком в зловонную лужу. Ряска нехотя расплылась, и открылась черная бездонная глубина. Оттуда донеслось шипение, поднялись пузыри, отраженно замерцали бледные огоньки, словно широко раскрытые глаза. «Могила!» — отпрянул Сэмми. «Там мертвецы! Они смотрят!» Фродо провел ладонью по лицу. «Да, они зовут!» — вяло проговорил он, будто стряхивая с себя дремотное оцепенение. «Там орки, эльфы, люди, все вперемешку. Смеогорл знает. Здесь была великая битва, много лет прошло. У черных ворот бились и насмерть громадные люди с мечами, огнеглазые эльфы, свирепые орки. Наползли болото и скрыли могилы. Нельзя смотреть, нельзя стоять. Надо идти поскорее, поскорее. Горлум нетерпеливо дергал хоббитов, стараясь не глядеть на мерцающие вокруг звездчатые огоньки. Он бухнулся на четвереньки и пополз куда-то в сторону. Хоббиты старались не отставать от него. Они брили по колено в черной зловонной жиже, оскальзывались, сбирались на дрожащие кочки и, наконец, почувствовали под ногами твердую тропу, зыбкую затягивающую трясину. Удалось миновать, но болоту, казалось, не было конца. Сэмми облегченно вздохнул, но Горлум по-прежнему был насторожен и затравленно оглядывался по сторонам. Фродо хотел было успокоить его, как вдруг вдалеке возник протяжный, леденящий кровь злобный вой, и тут же налетел ледяной ветер, всколыхнулась тяжелой волной густая вязкая грязь, клочьями разлетелся туман. Между разорванных облаков проглянула луна. Хоббиты приободрились, но Горлум испуганно закрыл голову руками и визжался. «Гадкое бледное око!» — взвизгнул он. «Оно следит за нами! Прячьтесь!» И словно в подтверждение его слов черная тень затмила небо. Она со свистом устремилась к застывшим среди болот крохотным фигуркам, раскинув хищные крылья. Хоббиты упали ничком и распластались на холодной земле. С ужасающим воем пронеслась крылатая тварь совсем низко и исчезла у западного окоема. «Крылатый призрак!» — причитал Горлум, вжимаясь в землю. «Он послал! Он! Мордр следит! Смягорн пропал! Горлум, Горлум!» Фродо и Сэмми не смели шелохнуться. Первым пришел в себя Сэмми. «Хозяин!» — затормошил он Фродо. «Нам надо поскорее убираться отсюда!» Рваные облака набежали на небо и закрыли луну. Ветер утих. Горлум поднял голову, повел ушами. Теперь он уже не убегал далеко вперед и, опасливо поглядывая на небо, жался к Фродо. А тот брел, втянув голову в плечи и еле переставляя ноги, будто каждый шаг давался ему с трудом. Сэмми с тревогой посматривал на хозяина, согбенного, как бы под тяжестью непосильного груза. Фродо угрюмо молчал. По мере того, как они приближались к воротам Мордора, спрятанное под плащом кольцо становилось все тяжелее, притягивало, пригнетало его к земле. Он чувствовал себя крохотным, беззащитным существом, затерянным в беспредельном пространстве, которое некто пять за пятью прощупывает, пронизывает мертвящим взором. Никуда не скрыться, не уйти, не спастись от этого неотступного, всевидящего глаза. Сэмми не догадывался о гнетущих Фродо мыслях, но старался приободрить и поддержать приунывшего хозяина, полагая, что тот просто-напросто утомился, выбился из сил. Между тем близился рассвет. Солнце еще скрывалось за горизонтом, но выслало вперед воинство своих лучей, и утренний свет уже отвоевал у ночи край неба. Хоббиты с изумлением увидели вдали вздымавшиеся черными утесами мрачные стены и башни Мордора. Зыбкие мертвые топи теперь превратились в торфяные поля, покрытые изрытой трещинами коркой высохшей грязи. Ни травинки, ни кустика, ни деревца. Пустыня тянулась до самого подножья зубчатой гряды. На вершину утесов было наброшено тяжелое рваное одеяло пепельно-серых облаков. Сухой, напитанный зловонными испарениями воздух, раздирал горло. Каждый вдох давался с трудом. Глаза путников слезились. Идти уже было не в мочь, и они отыскали круглую яму со склизлыми краями и маслянистой лужей на дне. Кое-как примостившись у осыпавшихся стенок и подобрав ноги, чтобы не угодить в подернутую синеватой пленкой жижу, они затихли. Фродо забылся тяжелым сном, опустив голову на грудь. Сэмми с Морины, застоявшимся на дне ямы удушливым, спертым воздухом, почти задремал, когда услышал неясное бормотание Гордума. Ему даже показалось, что тот разговаривает с кем-то неизвестным. Сэмми насторожился, но чуть приоткрыв глаза, он, к своему удивлению, обнаружил, что Гордум говорит сам с собой на два голоса. Сэмми притворился спящим и прислушался. «Снегурл поклялся!» — пришептывал первый голос. «Правда, мы обещали!» — сипло возражал другой, так похожий на утробный голос Горлума. «Но обещали служить нашей прелести, а не глупым хоббикам. Она всегда была наша. Ее украл воришка Бильбо Бэггинс. Но сейчас она у господина, и он наш повелитель. Смягорл не хочет нарушать клятву, он послушный!» — шелестел первый голос. «Слушаться надо только нашей прелести. Мы возьмем ее себе!» — сипел голос Горлума. «Он отберет ее у нас! Он все видит, все знает! Страшно!» «Да, он знает, что ненавистные хоббики заставили нас нарушить его приказ. Он не простит, убьем хоббиков и завладеем прелестью. Тогда никто нам не страшен!» — хрипел второй голос. «Скорее, надо спешить, пока они спят!» «Нет, нельзя нарушать клятву!» — хныкал первый голос. Сэмми сквозь ресницы видел, как бледные руки Горлума тянулись к шее Фродо, как извивались, словно пиявки, его скользкие пальцы. Так вот, что таилось в мерзкой душе Горлума. Он ни на секунду не мог забыть о кольце. Убить бы его сейчас же, придушить эту мерзкую тварь, прислуживающую черному властелину. Но пока, пожалуй, стоит просто держать Горлума под присмотром. Хоббит шумно вздохнул и открыл глаза. «Хозяин!» — пихнул он в бок Фродо. «Проснитесь, вечереет!» Горлум отпрянул и заюлил, ползая у ног Фродо. «Добренькие хоббики спокойно спали. Верный Смягор хорошо сторожил!» — бормотал он. После долгого сна Фродо почувствовал себя гораздо лучше. Он бодро поднялся, отряхнулся и стал выбираться из ямы. Горлум крутился рядом, подобострастно заглядывая в лицо господину и всем своим видом стараясь показать полную покорность. Фродо улыбнулся ему и потрепал по плечу. «Молодец!» — похвалил он. «Ты вывел нас из болота, и теперь мы почти у цели. Доведешь до врат Мордора — и свободен. Иди, куда пожелаешь». Горлум испуганно заморгал, но возразить не осмелился. В полутьме они снова двинулись в путь. Черные скалы медленно, но неуклонно надвигались на них, почти уже заслоняя небо.